Глава 4. У врат храма. Дорога вела прямо к монастырю Шакпори, храму медицины. Да, эта школа славилась своей строгостью. Я прошагал не одну милю под все более палящим солнцем. У ворот, открывающих внутренний двор монастыря, я встретился с двумя мальчиками, пришедшими сюда с той же целью, что и я. Мы некоторое время настороженно изучали друг друга и, пожалуй, не очень друг другу понравились. Но так или иначе, положение вынуждало нас быть достаточно общительными. Сначала мы робко постучались. Никакого ответа. Затем один из мальчиков поднял большой камень и принялся колотить им по воротам. Такой грохот не мог не привлечь внимания. Появился монах с палкой. Со страху нам показалось, что у него в руках не палка, а целое дерево. «Что вам нужно, дьяволята?» — спросил он. «Неужели вы думаете, что мне нечего больше делать, как только открывать ворота таким соплякам?» «Мы хотим стать монахами», — ответил я. «Монахами? Да вы больше похожи на мартышек». «Ну хорошо, постойте здесь. Когда регент освободится, он вас примет». Дверь захлопнулась, едва не прибив одного из моих спутников, имевшего неосторожность к ней приблизиться. Наши ноги устали и затекли, пришлось сесть прямо на землю. В монастырь и из монастыря то и дело шли люди. Из маленького окошка в стене доносился вкусный запах пищи, обостряя голод до спазмов в животе. Ох, как же хотелось есть! Наконец, дверь резко распахнулась, и в проеме показался высокий и тощий человек. «Ну и чего же вы хотите, маленькие бездельники?» «Мы хотим стать монахами!» «Боже милостливый!» — воскликнул он. «Кто только не лезет сюда!» Он сделал нам знак войти. Он спросил, кто мы и что мы, и даже поинтересовался, зачем родились на свет. Было нетрудно понять, что он от нас ничуть не в восторге. «Входи, да поживей», — сказал он первому из нас, сыну пастуха. «Если выдержишь испытание, то можешь остаться». Затем перешел ко второму. «А ты, мальчик?» «Что? Что ты сказал? Твой отец мясник? Разве эти потрошители способны уважать законы Будды? И ты еще посмеял прийти? Вон отсюда немедленно, или я прикажу выпороть тебя?» Монах сделал угрожающее движение, и перепуганный мальчишка, забыв про усталость и словно обретя второе дыхание, бросился на утек. Он несся с невероятной скоростью, и если бы не фонтанчики пыли из-под ног, то могло бы показаться, что он не касается земли. Я остался один. Никогда еще, за все мои 7 лет, я не чувствовал себя так одиноко. Страшный монах повернул свирепое лицо в мою сторону. Я стоял ни жив, ни мертв, душа ушла в пятки. Монах грозно пошевелил палицей. «А ты что скажешь? Кто ты?» «О, молодой князь захотел стать набожным. Ну, сначала ты должен будешь показать нам, чего ты стоишь, мой милый сударь. Скорее всего, голубчик, у тебя кишка тонка». «Здесь не место маленьким аристократам. Все они рохли и неженки. Сделай 40 шагов назад и сиди на земле в позе созерцателя до нового распоряжения, и не вздумай шелохнуться». Он круто повернулся и ушел. Собрал я свой жалкий скарб, отсчитал указанные 40 шагов и сел, как мне было велено, скрестив ноги. Я сидел в этой позе весь день, не смея шевелиться. Ветер швырял мне в лицо вихри пыли. Пыль осела в складках ладоней, обращенных к небу, покрыла плечи и набилась в волосы.

Я запел. Петь пришлось недолго. Учитель музыки замахал передо мной трясущимися руками. «Тьюс де Лапсанг, музыка не входит в список твоих талантов. Ни разу еще. А я вот уже 55 лет преподаю здесь. Мне не приходилось слушать человека, у которого столь начисто отсутствовал бы слух. Ты фальшивишь невыносимо. В храме ты будешь нем, как рыба, чтобы не портить службу. Малыш, не пой больше никогда. На время уроков музыки пусть для тебя найдут другие занятия. А сейчас прочь с глаз моих, вандал». Пришлось уйти. Я бродил без цели, пока трубы не возвестили час последней службы. А вчера вечером... Боже милостливый, да ведь только вчера вечером меня приняли в монастырь. Мне же казалось, что я здесь нахожусь уже целую вечность. Я ходил как во сне, пока не почувствовал, что проголодался. Это, вероятно, было к лучшему, иначе, будь я сыт, я бы уснул. Кто-то сгреб меня за плащ, и я взлетел в воздух. Огромный, добродушного вида лама посадил меня на свои широкие плечи. «Пойдем, малыш, ты опаздываешь к службе и можешь навлечь на себя немилость. За опоздание лишают ужина, а это совсем не кстати, когда брюхо пустое, как барабан». На плечах он внес меня в храм. Заняв место на подушках позади послушников, лама усадил меня напротив себя. «Следи за мной и повторяй все, что делаю я. Только когда я начну петь, ты уж помалкивай, ха-ха-ха». Как я был признателен ему за помощь. До сих пор мало кто проявлял ко мне доброту. Домашнее воспитание и образование внедрялось в меня главным образом палкой и криком. Кажется, я таки уснул, потому что очнулся, когда служба уже закончилась, и большой лама нес меня на руках в столовую. Там он поставил передо мной чай, цампу и вареные овощи. «Ешь, малыш, и в постель. Я покажу тебе твою комнату. Сегодня ты имеешь право спать до 5 часов утра, а когда проснешься, приходи ко мне». Это были последние слова, услышанные мной до пробуждения в 5 часов. Разбудил меня с трудом один из послушников-учеников, проявивший еще накануне свое дружеское расположение ко мне. Я обнаружил, что спал на 3 подушках в большой комнате. «Лама Мингьяр Дандуб прислал меня сюда, чтобы разбудить тебя в 5 часов», — сказал он. Я поднялся, сложил подушки у стены, как это делали другие ученики. В комнате уже никого не было. «Поторопись», — сказал мне мой товарищ, — «после завтрака я должен отвезти тебя к ламе Мингьяру Дандупу». Я почувствовал себя лучше. Не настолько, конечно, чтобы полюбить монастырь и жаждать в нем остаться. Но выбора у меня не было. В лучшем случае я мог рассчитывать лишь на то, чтобы пореже попадать во всякие истории. За завтраком нас приветствовал лектор отрывком из «Канджура», который он прочитал монотонным голосом. «Канджур» – буддийское священное писание, насчитывает 112 томов. Лектор, очевидно, заметил, что я о чем-то задумался и резко прервал мои мысли. «Ну ты, новичок, что я только что сказал? Быстро отвечай». Не раздумывая ни секунды, я отчетливо проговорил. «Вы сказали, мой отец, что этот ребенок меня не слушает, вот я его сейчас и поймаю». Мой ответ вызвал оживление среди учеников и спас меня от наказания за невнимательность. Лектор улыбнулся, редкое исключение, и объяснил, что он просил повторить сказанное им из Священного Писания, но на сей раз так уж и быть. Во время каждой трапезы перед нами на кафедру поднимался один из лекторов и читал отрывки из Священного Писания. Монахам не разрешалось ни разговаривать за едой, ни думать о еде. Священное Писание и познание должны усваиваться вместе с пищей. Мы сидели на подушках за столом высотой около полуметра. Во время еды строго запрещалось класть локти на стол. В Шакпоре дисциплина была поистине железной. В переводе Шакпоре означает «железная гора». В большинстве монастырей дисциплина куда слабее. Хуже поставлена и организационная работа. Монахи могут по своему усмотрению либо трудиться, либо бездельничать. Один монах из тысячи работает в поте лица, чтобы получить звание ламы. Лама означает «высший». Ламой может стать тот, кто не жалеет себя в труде и учебе. В Шакпоре же, повторяю, дисциплина отличалась особой строгостью. Из нас готовили специалистов, лидеров нашего класса. Для нас порядок и образование были превыше всего. Нам не разрешалось носить обычное белое платье послушников. Мы, как и монахи, носили красно-коричневые платья. У нас были и слуги, те же монахи, но им вменялось в обязанность вести монастырский быт и хозяйство. Мы должны были по очереди выполнять и грязную работу, чтобы никого слишком не заносило в гордыню и самомнение. Мы должны были всегда помнить старые буддийские заповеди. «Будь примером, делай только хорошее, никогда не делай зла ближнему». В этом квинтэссенция учения Будды. Наш отец-настоятель, лама Шампала, был строг, как и мой родной отец. Он требовал абсолютного послушания. Одной из любимых его поговорок была такая: «Чтение и письменная работа открывают врата ко всем высшим качествам». И ради этого нам приходилось таки изрядно работать.